13. Высшую власть в государстве делили между собой консул Тит Вини, префект претория Корнелий Лакон и пользовавшийся не меньшим доверием Гальбы его вольноотпущенник Икел. Смотри примечание 68. Последнему были дарованы кольца и всадническое имя Мырциан. Смотри примечание 69. Примечание 68. В пору ранней империи Рим в государственно-правовом отношении продолжал оставаться республикой, и своего аппарата управления у императоров, по сути дела, не было. Его роль играла фамилия принцепса, члены его семьи, слуги и вольноотпущенники. Последние нередко приобретали значительное влияние на императоров, а вместе с ним и огромную власть. При Калигуле отпущенник Каллист пользовался неограниченной властью. Смотри Иосиф Флавий, «Иудейские древности». Один отпущенник Клавдия Нарцисс добился казни жены императора Мессалинны. Другой, Паллант, женил его на Агриппине. Смотри Анналы. И тот, и другой были богаче самого принцепса. Смотри Светони, Клавдий. Уезжая на год в Грецию в 66 году, Нерон оставил управлять Римом своего отпущенника Гелия, то есть фактически сделал его соправителем. Смотри Дион Касси. Не меньшей властью пользовались Икел при Гальбе, Азиатик при Вителли. Конец господству отпущенников положил только Адриан. Возвышение Икела связано в частности с тем, что он первый привез Гальбе в Испанию весть о падении и смерти Нерона. Смотри Плутарх, Гальба. Примечание 69. По закону Юния от 17 года до нашей эры отпущенные на волю рабы получали не римское гражданство, а гражданство латинских колонистов, что лишало их возможности занимать государственные должности. Чтобы обойти это препятствие, императоры иногда жаловали своим отпущенникам всадническое достоинство и его символ – золотое кольцо. Конец примечаний. Все трое вечно ссорились, и даже в мелочах каждый тянул в свою сторону. Теперь, когда речь зашла о назначении наследника, они разделились на две группы. Винни стоял за Марка Оттона, Лакон и Икел объединились не столько, чтобы покровительствовать тому или иному претенденту, сколько в стремлении противопоставить кого-нибудь кандидату Винни. Страница 11. Дружба Оттона с Винием не была секретом и для Гальбы, а любители сплетен даже прочили неженатого Оттона в зятья Винию, у которого дочь была вдовой. Думаю, что противники Оттона учитывали интересы государства. Не было никакого смысла отнимать у Нерона власть, чтобы оставить ее в руках Оттона. Дело в том, что Оттон провел первые годы юности беспечно, молодость бурно и приобрел благосклонность Нерона, соревнуясь с ним в распутстве. Именно у Оттона, как соучастника всех его постыдных похождений, скрыл принцеп свою наложницу Поппею Сабину, рассчитывая тем временем избавиться от жены Октавии. Примечание 70-е. Октавия Клавдия, 42-62 годы, дочь императора Клавдия и первая жена Нерона. Конец примечания. Вскоре, однако, заподозрив Оттона в связи с Поппеей, Нерон отправил его в Лузитанию, смотри примечание 71, назначив для вида легатом этой провинции. Примечание 71. Римская провинция в юго-западной части Пиренейского полуострова. Конец примечания. Оттон управлял провинцией хорошо. Первым примкнул к Гальбе, стал рьяным его сторонником и, пока еще шла война, затмил щедростью всех в его окружении. Надежда, что Гальба усыновит его, уже тогда в нем зародившаяся, все более овладевала Оттоном, тем более что солдаты в большинстве любили его, а люди, близкие Нерону, видя их сходство, его поддерживали.